Skoda er virkelig sødere. Jeg knækser. Jeg skal blive danser. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня настало время детской передачи «Чистое сердце». В этой передаче вы услышите новый рассказ «Сундук провинностей». Но вначале, как обычно, сегодня будет детская радиоспевка. Скорее все малыши собирайтесь у своих радиоприемников. Время детской радиоспевки. Бьется грудь, сколько их пересчитать нет силы. Пой, душа, пока уста поют, пой от первых дней и до могилы. Пой о том, что до краев полна, пой во всеуслышанье о Боге. В нашей жизни песня есть одна, что для жизни вечной будет многих. Там, где песнь звучит, дышать легко. Злые люди не имеют песен. Пой, душа, не тихим голоском, громко пой о том, что Бог чудесен. Пой и никогда не умолкай, пусть течет рекой живая песня. Кто-нибудь услышит невзначай и отыщет путь к стране небесной. А теперь, ребята, во время этого пения вам дается возможность приготовиться к радиоспевке. Я думаю, у вас уже готовы ручки и блокноты. Итак, я даю вам время на подготовку. Сейчас мы будем слушать детский гимн, который мы наметили сегодня разучивать. А называется он «Есть много дорог и много путей». Есть много дорог. А сейчас будем записывать слова первого куплета. Есть много дорог и много путей. Есть много дорог и много путей, но только лишь Бог путь жизни моей, но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня. Он за руку сам проводит меня домой в небеса по острым камням. Домой в небеса по острым камням. А теперь проверьте первый куплет. Есть много дорог и много путей, но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой в небеса по острым камням. Слушаем первый куплет и пойте вместе с детками. А теперь записываем второй куплет. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем. Спаситель со мной, я радуюсь в нем. И в стужу и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Хоть страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победит. Хоть страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победит. Слушайте и проверяйте второй куплет от начала до конца. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Хоть страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победит. А теперь будем петь вместе второй куплет. Дорогие ребята, а теперь записываем слова третьего куплета. Бушует гроза, потоками дождь, идти по стезе поможет мой вождь. Бушует гроза, потоками дождь, но видно стезя, и близок мой вождь. Со мной Иисус, надежда моя, и с ним я стремлюсь в родные края, и с ним я стремлюсь в родные края. Проверяем третий куплет. Бушует гроза, потоками дождь, но видно стезя, и близок мой вождь. Со мной Иисус, надежда моя, и с ним я стремлюсь в родные края. А теперь поем третий куплет вместе. И для того, чтобы лучше запомнить этот гимн, мы его должны пропеть от начала до конца. И вы тоже должны петь вместе с детским хором. Oh, А теперь настало время слушать очень интересный рассказ. Называется он «Сундук провинностей», часть первая. «Алло, папа, можно мы возьмем здесь маленький сундук?» «С каких это пор меня зовут Алло, папа?» Поднял голову господин Видмар, едва сдерживая улыбку. «Не высовывайтесь слишком, а то вывалитесь все вместе. И вообще, что вы там делаете?» Удивился отец. «Мы ищем ящик, чтобы переделать его на клетку. Дядя Франк обещал подарить нам кролика». «И для этого вам нужен маленький сундук?» «Да, можно мы его возьмем?» Отцу некогда было заниматься этим вопросом, и он, зная, что в доме недостатка в ящиках нет, разрешил. «Пожалуйста!» Но вдруг, что-то вспомнив, уточнил. «Какой сундук вы имеете в виду? Тот, который стоит под окном справа от двери?» «Да!» «Нет, этот нельзя». «Почему? Из него получится хорошая клетка». «Спускайтесь вниз. Я знаю, где можно взять ящик». «Тот наверху? Ни в коем случае нельзя». Не успел господин Видмар выйти со двора, как дети уже оказались возле него. «Вильгельм даст вам ящик», — пообещал отец. — Он подберет самый подходящий. — А почему нельзя тот? Господин Видмар ответил не сразу. Он испытывающе посмотрел на детей. Смогут ли они понять то, о чем он мог бы им рассказать? После недолгого раздумья он сказал. — Потому что это сундук провинностей, целительный сундук. «Сундук провинностей, целительный сундук?» — в один голос повторили дети. «Папа, расскажи, что это такое?» — запрыгала Ева, хватаясь за руку отца. «Нет, только не сейчас. Я очень тороплюсь. Я и так задержался слишком долго». «Ты расскажешь нам об этом сундуке в воскресенье, ладно?» В маленьком городке Эрлао было много хороших магазинов, но самый лучший — Рудольфа Видмара. Конечно, это был не многоэтажный универмаг с лифтом и кафе, как в больших городах, а всего лишь одноэтажное здание. Однако здесь люди могли купить все, что нужно. Слева от входа размещался продовольственный отдел. Там продавали крупы и масло, мясо и сыр, конфеты, печенье и многое другое. Справа отдел обуви, где на высоких полках стояли большие и маленькие коробки. Посредине торгового зала отдел готовой одежды для детей и взрослых. В двух соседних хозяйственные товары и подарочные наборы. Люди были правы, в универмаге Рудольфа Видмара можно купить все. Взрослые и дети с удовольствием посещали этот магазин, зная, что здесь вежливо и любезно обслуживают всех, и богатых, и бедных. Видмарам и их помощникам нужно было много работать, чтобы удовлетворить запросы покупателей. Видмары были верующими, они много жертвовали бедным, потому их знали по всей округе и относились к этой семье с уважением. Причина всех успехов была не в деловитости супругов, а в их богобоязненности. Поэтому Божье благословение над их семьей было очевидным для окружающих. Год назад в семье Видмаров родилась еще одна девочка. Ее в честь мамы назвали Бригиттой. Несмотря на постоянную занятость, мать каждый день занималась с детьми и вместе с ними выходила на прогулку. И все же большую часть времени дети проводили с бабушкой, доброй и ласковой старушкой. В воскресенье Видмары всегда ждали с нетерпением, особенно дети. В этот день родители полностью посвящали себя им. Утром все вместе уходили на собрание, а после обеда обычно отправлялись на прогулку или посещали родных и знакомых. Иногда устраивали семейные общения. Госпожа Видмар знала множество интересных историй, которые могла увлеченно рассказывать. Она писала стихотворения, очень красиво пела. Для отца, способного музыканта, не было большей радости, как сопровождать ее пение игрой на пианино. Дети тоже любили музыку. Эрвин и Артур хорошо играли на скрипке, а Ева училась на фортепиано. Во всех семейных общениях служащие тоже принимали участие, и к домашнему оркестру прибавлялось еще 3 скрипки и 2 флейты. Всю прошедшую неделю шел дождь. В воскресенье утром Артур посмотрел в окно и, недовольно сморщив лоб, протянул: «О, вот льет! Значит, после обеда мы не сможем пойти в лес». «Ничего, мы и дома хорошо проведем время», — успокоила его мать. «Роза испекла вкусный ореховый пирог к чаю, а после завтрака будем петь и играть». «Папа должен рассказать нам историю про сундук провинностей», — напомнила Ева. «Историю про сундук провинностей?» — переспросила мать. «Что это за сундук?» И только когда дети рассказали ей о своем намерении построить клетку для кролика и о разговоре с отцом, она все поняла. «Это про тот маленький коричневый сундук на чердаке?» «Да, папа может рассказать. Для вас это будет полезно». «Что же я должен рассказать?» — спросил господин Видмар, входя в комнату. «Про сундук провинностей!» — перебивая друг друга, закричали дети. «Мама рассказывает лучше меня. Она поэтесса!» — развел руками отец. Все засмеялись. Однако дети не уступали. «Все же, папа, ты должен рассказать. Ты обещал нам!» «Мама, а ты тоже знаешь эту историю? Вы так посмотрели друг на друга?» «Как посмотрели?» — засмеялся отец. «Будто у вас есть секрет», — подметил Эрвин. «Конечно, Рудольф, ты должен рассказать детям тот случай. Сегодня самый подходящий момент для этого». «Да-да, расскажи!» — зашумели дети. «Хорошо», — как-то радостно согласился отец. После обеда все расположились в уютной комнате. Малышку Бригитту бабушка взяла к себе, чтобы она не мешала. «Итак», — начал отец, — «мой папа умер, когда я учился в 3-м классе. Моя мама, а ваша бабушка, рано овдовела. В то время ей было всего 35 лет. Она осталась одна с 5 сыновьями. Ваш дедушка был служащим, поэтому за него платили маленькую пенсию. Ее едва хватало на наши нужды. Наша мама хотела, чтобы мы научились какому-либо полезному ремеслу. Поэтому она брала всякие заказы на дом и до поздней ночи работала, а мы ей помогали». И отец мягким голосом как-то особенно подчеркнул: «Дети, она была самой лучшей матерью». «Наша мама тоже такая же», — заметил Эрвин, прижимаясь к матери. «Вскоре после смерти отца, — продолжал Видмар, — от наших родственников из Ирлау, дяди Генриха и тети Зузаны, пришло письмо. Они писали, что сильно переживают за нашу маму. По их мнению, забота о 5 мальчиках ей не под силу. Они просили маму послать к ним кого-нибудь из нас на несколько месяцев, а может быть и на год. Это известие нас очень взволновало. Поехать хотелось всем. Гарри, Вилли и я даже поссорились. «Я старше вас!» — кричал Гарри. «Малолетки, что вы будете делать на чужбине?» «Я имею самое большое право», — возразил я, «потому что тетя Зузана всегда называет меня сыном. И вообще я не понимаю, почему она сразу не написала, что должен приехать я. Мама, правда я поеду?» И только Эдик, наш старший брат, не спорил. Ему исполнилось всего 14 лет, но он вел себя как взрослый. Он сказал тогда: «Мне тоже хочется поехать в Ирлау. Я знаю, там будет очень хорошо, потому что дядя с тетей богатые. Но я не могу оставить маму». С какой любовью мама посмотрела на него тогда! И все же случилось так, что ехать должен был я. Возможно, только потому, что я еще не ходил в среднюю школу, как старшие братья. Вилли часто болел, поэтому мама не хотела его отпускать. А 3-летний Ванюша был еще совсем мал. Итак, в Ирлау ехал я. Как я этим гордился! Я не мог себе даже представить, что меня ожидало впереди. Мама заботливо собирала меня в дорогу, хотя понимала, что я еду туда, где не знают нужды. Дяде с тетей ничего не стоило подарить мне костюм или новые ботинки, но на это мама вовсе не рассчитывала. Она считала своей обязанностью отправить меня в чистой, хотя и заштопанной одежде. Представьте себе, как захватило меня это событие. В школе своим друзьям я только и говорил о переезде. Я увлеченно расписывал богатство своих родственников, сочинял явные небылицы, хотя сам знал об их магазине только по рассказам мамы. Все мальчишки завидовали мне. Многим я обещал выслать фотокарточки. И вообще я так размечтался и столько нафантазировал, что уже сам не знал, где правда, а где вымысел. Мне казалось, что дни до отъезда тянутся очень медленно. Иногда я замечал, как тосковала мама. Ей было тяжело отпускать меня. А я витал в облаках. Мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь буду скучать по родным. Последний вечер перед отъездом мама испекла пирог, и мы пили чай в нашей маленькой комнате. Двое младших уже спали. Мама говорила со мной, как со взрослым, надолго оставляющим родительский дом. «Сынок, постоянно заботься о том, чтобы вернуться домой с чистой совестью, и смело посмотреть мне в глаза. Не делай того, чего бы ты ни делал в моем присутствии. Но прежде всего знай, Бог все видит и слышит. Нет ничего такого, о чем бы Он не знал. Если же ты волей или неволей провинишься, не бойся признаться в этом. Берегись даже малейшего обмана и помни, по-настоящему радостным можно быть только с чистой совестью». Потом мама посадила меня к себе на колени, хотя я считал себя уже большим, и я увидел слезы у нее на глазах. Мне вдруг стало так тоскливо. Я еле сдержался, чтобы не расплакаться. Мне так хотелось сказать: «Мама, я не хочу уезжать, я хочу остаться дома». Но было очень стыдно перед братьями. К тому же билет был уже куплен и чемодан упакован. Деньги на дорогу прислали из Эрлау. На следующее утро я уехал. Мама попросила кондуктора присмотреть за мной, и он усадил меня в купе с одной старой, но жизнерадостной женщиной. Я никогда еще не ездил один. Когда поезд тронулся, я не выдержал и зарыдал. Женщина пыталась как-то успокоить меня, но все усилия ее были бесполезны. И только когда она угостила меня бутербродом, я не смог устоять перед запахом колбасы и, вытирая слезы, с аппетитом стал есть. Через 2,5 часа поезд замедлил ход и остановился у красивого вокзала. Я неуверенно вышел на перрон и в нерешительности осмотрелся. «А вот и он!» — радостно воскликнул дядя Генрих, прервав мои печальные мысли. «Здравствуй, Рудик!» — улыбаясь, он крепко пожал мне руку и добродушно сказал: «Я поехал в город по делам и подумал, что тебе доставит немалое удовольствие проехаться на машине». «На машине?» — я чуть не подпрыгнул от радости. Грусть расставания тут же исчезла. «Садись вперед и устраивайся поудобней, а чемодан сейчас уложим в багажник». Машина легко сорвалась с места. Еще вчера это была только мечта. Сидя рядом с дядей, я восхищался, как уверенно и ловко он управлял машиной. Я решил обязательно написать обо всем своим братьям. В пути дядя Генрих объяснял мне значение названий некоторых улиц города. За разговором я не заметил, как автомобиль затормозил у большого 2-этажного дома. Приветливо улыбаясь, навстречу вышла тетя Зузана. Она нежно обняла меня и поцеловала, как мама. «Добро пожаловать, мой мальчик!» — ласково сказала она. «Пусть тебе будет хорошо у нас». Потом она провела меня в уютную гостиную, где мы вместе обедали за большим круглым столом. Я чувствовал себя неловко, потому что все смотрели на меня. «Это Рудик, сын моего брата», — выручила меня тетя и попросила всех: «Позаботимся о том, чтобы он чувствовал себя здесь как дома». После обеда мне показали большую светлую комнату. рядом со спальней дяди и тети. Дома я жил со старшими братьями в чердачной каморке и спал с ними на двух сдвинутых кроватях. Здесь же было все, о чем только может мечтать каждый мальчик. Хорошая мебель, увлекательные книги, шкаф с игрушками. Открыв его, я вскрикнул от неожиданности. Там стояла электрическая железная дорога, настольный теннис и много других великолепных вещей. Дядя с тетей, увидев мое восхищение, довольно улыбнулись и сказали: «Мы обставили эту комнату как для родного сына с любовью». Я был безмерно счастлив и чувствовал себя маленьким принцем. Теперь мне принадлежало даже то, о чем я и не мечтал. Гордость быстро овладела мной. Мне не терпелось побыстрее описать свою жизнь братьям и некоторым друзьям. О, как они будут завидовать мне! Ни у кого из них не было того, что у меня. Столь резкая перемена в жизни, к сожалению, сильно повлияла на меня. Родственники, желая добра, баловали меня, не замечая этого. Переезд из родного дома, где жили очень скромно, я воспринял как должное и потому неправильно реагировал на все. «Папа, а что такое реагировать?» — спросила Ева. «Реагировать значит показывать свое отношение к какому-либо делу. В общем, окружающая обстановка повлияла на меня отрицательно. Это обнаружилось не сразу. Вначале у меня было такое чувство, что у нас каждый день Рождество. Конечно, в таких условиях я охотно слушался и был вежливым. Дома я завидовал, когда кто-нибудь угощал моих младших братишек яблоками или шоколадкой. Здесь же все было только для меня. Я чувствовал себя так хорошо, как никогда в жизни. К тому же появилось много необычного. Личная комната, огромный торговый зал, куда я мог свободно заходить, хорошая изысканная пища и многое другое. Иногда тетя представляла меня своим подругам. «Это Рудик, мой племянник». Я гордился этим и старался делать так, чтобы другие дети тоже слышали, кто я. Первое время мне легко было ко всем относиться вежливо. Я без конца повторял: «Пожалуйста, спасибо, с удовольствием, тетя, будьте добры, дядя». Я слышал, как говорили обо мне: «Рудик – воспитанный, приятный мальчик». К сожалению, напускная вежливость была только тягостным притворством. Я не мог долго скрывать того, что было внутри. Верно гласит поговорка: «Все может перенести человек, кроме целого ряда хороших дней». Мне было очень хорошо, однако я постепенно становился капризным и недовольным. Вот тут и началась история сундука провинностей. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Эрвин, ожидавший самого главного.